простите мне мою неуместную болтливость, но я так много думал о вас, так представлял себе вас в иной обстановке среди иных людей, что невольно излил перед вами свои мечты. Я еще раз прошу прощения, герцогиня, если вы не будете иметь ничего против и уделите вашему покорному слуге еще несколько минут, я изложу то дело, которому обязан несказанным счастьем видеть вас. Что ж за дело, говори. Благодарю, благодарю вас, герцогиня, за неизреченную милость вашу. Скорее всего, вам известно, что по поручению покойной императрицы Екатерины мне довелось отбирать в Бреслау верховых лошадей. Слыхала. Обергофмейстер сказывал. Из этих лошадей на свои скромные средства я сумел приобрести одну, но лучшую, арабскую, серой в яблоках масти.